Последовало неловкое молчание. Плюм украдкой глянул на Ленни, потом тихонько кашлянул. «Ну, Кудряш, рука у него в машину попала, и он поранился». Она посмотрела на них и засмеялась. «Враки! Чего вы мне голову-то морочите? Кудряш устроил какую-то заварушку, а расхлебать не сдюжил. Рука в машину попала, враки! Да ведь он никому не врезал с тех пор, как у него рука искалечена. Так кто же его искалечил?» Плюм повторил угрюмо. «Рука в машину попала». «Ну уж ладно», — сказала она с презрением. «Ладно, прикрывайте его, ежели вам охота. Мне-то что? Вы, бродяги, много об себе воображаете. По-вашему, я ребенок? А ведь я могла уехать отсюда и играть на сцене. Не раз была у меня такая возможность. Один человек обещал мне, что я буду сниматься в кино». От волнения она едва перевела дух. «Субботний вечер. Никого нету, все развлекаются кто как может. Все! А я как развлекаюсь? Стою здесь и треплюсь с бродягами, с негром, с дураком и со старым вонючим козлом. Да еще радуюсь, потому как окромя них здесь ни души нету». Ленни глядел на нее, разинув рот. Горбун скрылся под своей обычной личиной холодного достоинства, но старик Плюм вдруг словно преобразился. Он решительно встал и изо всех сил пнул ногой бочонок, на котором сидел. «Ну, с меня довольно», — сказал он со злостью. «Вас сюда никто не звал. Мы вам сразу так и сказали. И я хочу вам еще сказать, что у вас неправильное понятие об том, кто мы такие. У вас меньше мозгов, чем у курицы. Она и то поняла бы, что мы не совсем болваны. Пущай вы нас выгоните, пущай. Думаете, мы станем бродить по дорогам? Снова искать грошовых заработков, вроде как здесь? Вам поди и невдомек, что у нас есть собственное ранчо и собственный дом. Нам незачем здесь оставаться. У нас есть дом и куры и сад, и там во сто раз лучше, чем здесь. И друзья у нас тоже есть. Может, было время, когда мы боялись, как бы нас не выгнали, но теперь еще ничуть не боимся. У нас есть свое ранчо, наше собственное, и мы можем туда хоть нынче переехать». Женщина засмеялась. «Враки», — сказала она. «Много я вас тут перевидала. Ежели бы у вас был хоть грош за душой, вы купили бы на него самогонки и выпили ее до последней капли. Знаю я вас». Лицо Плюма побагровело, но прежде чем она умолкла, он кое-как совладал с собой. Теперь он стал хозяином положения. «Так я и думал», — сказал он невозмутимо. «Пожалуй, вам лучше убраться во свояси. Нам не об чем толковать. Мы свое знаем. И нам плевать, что вы об этом думаете. Так что, стало быть, лучше вам просто-напросто уйти отсюда. Кудряшу, наверное, не больно-то понравится, что его жена болтает в конюшне с побродягами». Она переводила взгляд с одного лица на другое, и все они были замкнуты. Дольше всего она смотрела на Ленни, и, наконец, он в смущении потупился. Вдруг она сказала: «Откуда вы у тебя на харе эти ссадины?» Ленни виновато поднял голову. «У кого? У меня?» «Ну да, у тебя». Ленни поглядел на Плюма, не зная, что сказать, потом снова потупился. «У него рука в машину попала», — сказал он. Женщина расхохоталась. «Ну ладно, пущай в машину. Я с тобой еще потолкую. Страсть, до чего люблю этакие машины». «Оставьте его в покое», — сказал Плюм. «Не вздумайте втянуть его в заваруху. Я скажу Джорджу, чего вы тут языком натрепали. Джордж не даст вам втянуть Ленни в заваруху». «А кто таков этот Джордж?» — спросила она Ленни. «Тот маленький, с которым ты пришел вместе?» Ленни весь расплылся в улыбке и ответил: «Да, он самый. И он обещался, что позволит мне кормить кроликов». «Ну, ежели тебе только этого и хочется, я сама могу найти пару-другую кроликов». Горбун встал и повернулся к ней. «Ну, будет», — сказала она злобясь. «Вы не имеете права входить к черномазому и не имеете права подымать здесь шум. А теперь еще уходите, да живо. Ежели не уйдете, я попрошу хозяина, чтобы он вовсе запретил вам совать нос в конюшню». Она презрительно глянула на него. «Слышь ты, черная бразина», — сказала она. «Знаешь, чего я могу сделать, ежели ты еще хоть раз пасть разинешь!» Горбун бросил на нее унылый взгляд, потом сел и умолк, но она не отступалась. «А знаешь, чего я могу сделать?» Горбун словно уменьшился в росте и спиной прижался к стене. «Знаю, госпожа». «Так памятуй свое место, черномазая образина. Мне так легко сделать, чтоб тебя вздернули на первом же суку, что это даже и не любопытно.